Скоро уже. До наступления зимы осталось два глубоких вздоха. Двух голых ног, сияние кроха и теплота от слова «мы». Листва сухая на столе в окно влетает беспрестанно. Мне жаль ее, хоть это странно. Сама я сохну столько лет среди листвы себя листая, засохшим словом прорастая в самоназвание поэта.